Братья и сестры, желаю прочитать отрывок из Священного Писания, вместе с вами поразмышлять. Это послание к евреям, 11 глава, с 23 текста мы прочитаем. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Братья и сестры, всем нам знакомая личность – это Моисей. Мы много о Моисее знаем. И вы знаете, друзья, когда... Ну, бывают в нашей жизни такие ситуации, когда мы видим каких-то детей, а если это дети, ну, или очень прекрасные, очень красивые, если эти дети какие-то даровитые, ну, например, хорошо играют или стих рассказывают. И у нас невольно появляется такое желание, а кто же родители вот этих детей? Вы знаете, друзья, вот когда Давид и шел на войну против Голиафа, вы помните этот момент? И когда он вышел, вы помните, что Саул спросил у Авенира? Саул обращается к Авенеру и говорит: «Чей сын этот юноша?» Братья и сестры, вот так захотелось Саулу узнать родителей. Но кто же его родители? Братья и сестры, и в обратном, как бы в обратных действиях, если дети непослушные, если дети шаловливые, если дети вот ведут себя вызывающе, нам тоже хочется узнать, а кто же родители, кто их так воспитал? Братья и сестры, я хотел бы вместе с вами посмотреть на Моисея и тоже обратить маленькое такое внимание на родителей, хотя здесь о них очень мало сказано. Но я для себя так отметил, друзья, есть что-то важное. Смотрите, друзья, как мы читаем о Моисее. С 24 стиха: «Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой». Братья и сестры, вот давайте мы вместе с вами будем смотреть на Моисея и давайте проверять наши желания. Хотим ли мы, чтобы наши дети, они были же такими? Друзья, смотрите, когда пришел Моисей возраст, определенный возраст, у него появляется желание отказаться называться сыном дочери фараоновой. Братья и сестры, как вы думаете, ему родители побуждали к этому действию? Я не думаю, что родители. У него самого появилось такое желание отказаться. И что еще? Братья и сестры, смотрите, и лучше захотел страдать с народом Божьим. Когда я смотрю на моих детей, братья и сестры, я этого не нахожу, чтобы им хотелось страдать с народом Божьим. Сегодня, друзья, каждый человек, у него такая тенденция, у него желание не к страданию, но к какому-то благоденствию. Братья и сестры, но у Моисея появляется желание, он захотел, у него были сильные желания лучше страдать с народом Божьим. Почему это у Моисея? Что генерирует у Моисея этими желаниями? Почему у него именно вот такие желания? Друзья, что дальше? Смотрите. «Поношение Христово почел большим для себя богатством». Но мы можем представить, какие он богатства имел. Да? Сегодня уже немножко акцентировалось внимание на Моисея. Когда он был, когда он еще был в Египте, братья и сестры, у него все было, у него была жизнь прекраснейшая. Но у него вдруг появляется желание все это оставить, все это, все от этого уйти. И у него желание захотел страдать, и поношение Христово почел большим для себя богатством. Друзья, вот смотрите дальше, 27 стих. «Верою оставил он Египет». Это там, где всего много, всего дешевого, там, где нет нужды. Он захотел все это оставить. Ему не нужно это все было. Братья и сестры, вы знаете, вот если сегодня сравнивать Моисея с нами, людьми, и если бы ну, вот такие действия приблизительно сегодня проявлялись бы в каком-то человеке, друзья, ну иногда люди не понимают таких действий. И что это вообще за принцип, что это за желание, что это за хотения такие могут быть? Друзья, вот у Моисея оставил он Египет. Потом что у него, друзья? Смелость, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Братья и сестры, и когда мы с вами читаем уже дальше, это книга Исход, 33 глава, мы читаем 11 текст. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии». Братья и сестры, не только у него такие положительные, добрые, можно сказать, воспитание, но он является добрым наставником вот этого юноши Иисуса Навина. Братья и сестры, смотрите, как он смог подействовать, как он смог так повлиять на Иисуса Навина, на этого юношу, что Слово Божие говорит, он не отлучался от скинии. Друзья, как бы мы сегодня с вами хотели привязать наших детей к собранию, что иногда у нас не получается, что иногда мы смотрим и видим какие-то определенные трудности. И желание у нас всех, чтобы наши дети, они были такими. Братья и сестры, мы сегодня слышали проповедь, чтобы наши дети, они были хорошими, чтобы наши дети были, они, ну, вот такими примерными. Друзья, и еще вот хотел обратить внимание на отношение Моисея с Богом. Друзья, мы прочитали, как говорил Господь с Моисеем. Как друг с другом. Вот так говорил Господь с Моисеем. Братья и сестры, еще на что хотел обратить внимание, это в 11 главе Евреям. У Моисея, друзья, у него проявляется то, что было у родителей. Друзья, я хотел бы вместе с вами немножко посмотреть на родителей. И все-таки понимаю, друзья, что родители, они внесли правильный вклад и правильное воспитание. И в чем это воспитание заключалось? Друзья, смотрите, верою оставил Египет, не убоявшись гнева царского. Когда мы читали с вами о родителях, сказано точно такое же, и не устрашились царского повеления. Братья и сестры, вот оно повторение, вот оно, прекрасные дети, когда они унаследуют вот это от родителей. Братья и сестры, 3 месяца родители скрывали Моисея. Как вы думаете, друзья, было опасно или не опасно? Очень опасно. И я так понимаю, что этим родителям грозила смерть. Если бы узнали, что они скрывают своего младенца, ну почему 3 месяца, понимаю, друзья, так что, потому что ребенок растет. Ну первые 3 месяца можно было его как-то скрывать. Но когда он растет, он больше кричит, а потом будет ходить, определенные проблемы. Братья и сестры, но сказано так, что родители верою скрывали. Родители верою не убоялись царского повеления. братья и сестры, и вот эта смелость, она проявляется у Моисея. Моисей, не убоявшись царского повеления. Друзья, на что хотелось бы еще обратить внимание? Почему именно родители пошли на такую большую жертву? Почему родители жертвовали? Почему родители вот так они для себя решили скрывать этого младенца? Друзья, здесь сказано так. 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно. Братья и сестры, вот так понимаю, что всем вот этим желанием родительским действовало именно то, что они видели, что дитя прекрасное. Братья и сестры, понимаю так, что когда в наших семьях мы видим наших детей как детей прекрасных, то есть что это обозначает? Братья и сестры, прекрасные дети – это дети желанные. И вы знаете, иногда проблема бывает, почему сегодня мы пишем такие записки, почему сегодня вопросы желанные-нежеланные дети. Братья и сестры, не могут быть дети прекрасные, когда родители не желают. Когда они не желают иметь детей. Друзья, но прекрасные дети, они получают правильное воспитание, когда родители видят на своих детей, и они понимают, что эти дети, данные Богом, это дети прекрасные, и их нужно воспитывать. Хотя, братья и сестры, есть и негативные стороны, когда иногда родители смотрят на детей, как на прекрасных. Иногда эта красота, она как-то способна заслеплять глаза родителям. Вы помните, такой был человек Адония. И вот однажды он заводит у себя колесницы, скороходы. И сказано так, и отец не стеснял его вопросом, для чего ему нужно было это. Братья и сестры, как вы думаете, почему он не стеснял вопросом? Друзья, когда мы читаем ниже, в этом же стихе сказано, и был он очень прекрасный. Друзья, понимаю, что и эта проблема, она может быть, когда мы видим наших детей прекрасными, и мы не видим наших детей невоспитанными. Когда мы понимаем, что наши дети, какие бы они ни были, они самые примерные. Братья и сестры, это как опасность. Но я хотел бы сегодня смотреть и как бы сделать для нас, взять такой пример из родителей Моисея, которые видели, что дитя прекрасно. Братья и сестры, прекрасные дети – это дети воспитанные. Как я уже говорил, когда нет воспитания достойного, иногда родители смотрят на детей, иногда говорят, зачем ты нас позоришь? Почему ты так себя ведешь? И порой родители, они не видят прекрасных детей. Братья и сестры, иногда дети это чувствуют. А в ком причина? В ком причина, что дети невоспитанные? Братья и сестры, это же у нас причина. Но когда мы даем должное воспитание, когда мы просим у Бога мудрости, чтобы воспитать наших детей, тогда мы видим наших детей. Это дети прекрасные. Братья и сестры, дети прекрасные, когда дети отданы для Господа на служение. И я хотел вспомнить Анну, которая вымолила у Бога дитя. Друзья, а для чего она его вымолила? Почему она хотела дитя? Да, чтобы снять позор, чтобы снять поношение. Братья и сестры, но у нее желание, если ты мне дашь, я его отдам тебе. Братья и сестры, когда наши дети задействованы в служении, когда наши дети идут в собрание, когда они участвуют в воскресной школе, когда они участвуют в церкви, это поистине прекрасные дети. Братья и сестры, еще хотел обратить внимание, почему иногда дети не прекрасные, потому что иногда родители, они не прекрасные друг другу. То есть в связи с этим что получается? Получается так, друзья, что не хватает времени, внимания друг для друга. Когда мы читаем книгу «Песни песней», 2 глава, 14 стих, мы читаем такие слова. «Голубица моя в ущелье и скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно». Братья и сестры, вот это отношение жениха с невестой. Это отношение, можно сказать, мужей и жен. Друзья, если бы сегодня вот так задать вопрос, когда жены слышат от мужей такие слова? «Покажи мне лицо твое». А почему? А не просто решить что-то, какой-то вопрос, не просто найти какое-то примирение, а просто «покажи лицо, потому что лицо твое приятно». Братья и сестры, так понимаю, что наши отношения друг с другом, они имеют доброе формирование на наших детей. Когда мы не можем вмещать друг друга, когда мы не можем смотреть друг на друга, братья и сестры, тогда дети, они не прекрасные, тогда дети, они становятся каким-то бременем, потому что мы не можем вмещать друг друга. Братья и сестры, хотелось бы так, чтобы в нашей жизни мы могли видеть детей наших прекрасных. И чтобы прилагали усилия, прилагали старания и в воспитании, и в направлении наших детей для служения Господу. И чтобы мы были для наших детей примером в нашей жизни. Пусть поможет нам в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся.